Глава 15. Лера. Со дня моей первой тренировки все изменилось. Богдан больше не сдерживался, а я не скрывала своих чувств. Теперь он спал в нашей спальне не только как хранитель моих снов. Кстати, сны, терзающие меня на протяжении нескольких недель, ушли. Отступили перед страстью и любовью. Я засыпала, обессилевшая от ласк, а просыпалась от бесстыдных ласк, жадных губ и горячих вездесущих рук. Уже не думала о забытом прошлом, не переживала о старых ссорах и обидах, не стремилась что-то менять, мечтая лишь о совместном будущем и о детях. Впервые всерьез задумалась о том, что хочу стать матерью и подарить Богдану малыша. Мысли о возможной измене в прошлом решительно отметала, каждый день убеждаясь, что мой муж самый лучший. За окнами вьюжил морозный декабрь, а в нашем доме кипели страсти. Забыв о планах на возвращение к работе, занялась обустройством дома и подготовкой к Новому году. В гостиной у камина появилась елка, а Настя помогла украсить дом и лестницу гирляндами. Моя сиделка постепенно сменила круг обязанностей, продолжая лишь сеансы массажа, необходимость в которых давно отпала. Я притворялась, что все еще страдаю от боли в спине и поврежденной ноге, а она, загадочно улыбаясь, лишь усмехалась. Богдан обещал придумать, как удержать девушку хотя бы до тех пор, пока он не подыщет ей нового работодателя, но все это планировал сделать только после праздников. Увлекшись домашним уютом, совсем забыла о назначенной родителями вечеринке, и когда Богдан напомнил мне об этом, порядком растерялась. Платье и туфли пришлось спешно заказывать в интернет-магазине, а с макияжем и прической помогла Настя. Богдан в назначенный день нервничал с самого утра, объясняя это тем, что не особо жаждет общаться с моими родителями. А еще, хотя он и молчал, но я четко помнила о его обещании пригласить на эту вечеринку несколько моих друзей. Его волнение было понятно и даже приятно. Но... о том, как сильно волнуюсь я сама, поняла только по дороге на празднование. Для этой цели родители арендовали небольшой зал в одном из ресторанов города, чему я была только рада. В любой неловкой ситуации Богдан обещал сразу же увезти меня домой, а сделать это в других условиях было бы невежливо и странно. «Прекрасно выглядишь». Заметив, что я нервничаю, проурчал муж и, поймав мою руку, сжал пальцы и улыбнулся. «Не хочу оставаться там надолго», — покраснев, намекнула я и, глянув на здание ресторана, судорожно сглотнула. «Максимум пару часов», — с готовностью кивнул муж и, припарковав машину, попросил. «Будь рядом со мной, хорошо?» «Хотела попросить тебя о том же», — улыбнулась и, проведя пальцами по его щеке, робко спросила. «Может, не пойдем? Завтра 31 декабря. Встретим вместе». «Обязательно только вместе», — согласился муж, но, переведя взгляд на здание, вздохнул. «Лера, ты же хотела пообщаться с друзьями. Больше не хочешь?» «Хочу, но, возможно, позже», — пожала плечами. «Боишься?» «Ну, если только чуть-чуть», — покраснев, отвела взгляд. «Поздороваемся с родителями и вернемся домой», — предложил Богдан, тут же напомнив, иначе обидятся. Они и так считают, что я тебя прячу. «Спасибо», — прильнула к мужу и, вдохнув его запах, зажмурилась, пролепетав. «Спасибо тебе. Я очень тебя люблю». «И я тебя». Чмокнув меня в висок, заворковал Богдан и, протяжно вздохнув, позвал. «Ну что, идем?» «Идем». В гардеробе на первом этаже заведения мы оставили верхнюю одежду и, пройдя за сотрудником ресторана в арендованный родителями зал, сцепили руки в замок. Я чувствовала нервозность мужа, но понимала, что он переживает больше за меня. Здесь тоже стояла наряженная елка, а по периметру помещения размещались небольшие столики. На общем фуршетном столе было расставлено множество закусок и напитки. Гостей я насчитала около 20 человек, но никого из них, кроме родителей, не узнавала. «Не переживай, большинство из них – партнеры твоего отца по бизнесу», – прошептал Богдан, сжав мою руку и, усмехнувшись, дополнил. «И их спутницы». «Мне же не обязательно изображать интерес, пробормотала в ответ, заметив, как некоторые гости, обернувшись на наше появление, надолго задерживали свой взгляд именно на мне. «Ну, наконец-то!» — подойдя к нам, протянула мама и, приобняв меня, закатила глаза, манерно вздохнув. «Думала, что вы уже не приедете!» «Пробки!» — коротко отозвался муж и, кивнув моему папе, добавил. «Отлучусь на минутку!» «Оставь Леру хоть на полчаса!» — фыркнула мама и, подцокав языком, возмутилась. «Что ты с ней как с ребенком возишься?» «Мам!» — покраснев, одернула я, но Богдан лишь сдержанно улыбнулся, давая понять, что все в порядке. «Как ты, милая!» — потянув меня за локоть к столу с закусками, заворковала мама и, оглядев с головы до ног, улыбнулась. «Отлично выглядишь, даже чуток поправилась. Когда планируешь вернуться на работу?» «Не раньше весны», — поделилась я и, взяв на блюдце несколько тарталеток и канапе, добавила. «Если только не передумаю». «С чего вдруг?» — нахмурилась мама и, потянувшись за бутылкой шампанского, наполнила два бокала, один из которых протянула мне. «Ну, я тут подумала», — смутилась я и, покачав головой на протянутый бокал, улыбнулась. «Вдруг мы решим начать планировать малыша?» «Лера!» Охнув, мама почему-то помрачнела и, найдя взглядом Богдана, заговорила тише. «Не торопись, дочка, не время еще». «Но почему?» – удивилась я и, подмигнув, намекнула. «Обычно родители первые, кто заводит подобные разговоры. Удивлена, если честно, что ты против». «Не против, конечно», – поправляя прическу, мама отвела взгляд и, отпив несколько глотков шампанского, тихо пояснила. «Просто ты недавно после аварии, и надо в первую очередь подумать о здоровье». «Мам, я в порядке. Муж меня любит, и...» «А ты его?» – торопливо уточнила мама. «И я его люблю», – созналась я и, покраснев, повторила. «Очень люблю. Зачем откладывать?» «А ты вспомнила хоть что-нибудь?» – неожиданно сменила она тему. «Нет», – поджав губы, ответила я и, бегло глядев помещение, поделилась. «Богдан обещал пригласить сюда пару моих друзей, но я никого не помню». «Хм...» Прищурившись, мама посмотрела мне за спину и, подавшись вперед, шепнула. «Оглянись. Видишь девушку у окна в бордовом платье? Это твоя подруга Аня. Помнишь ее?» «Нет». Постаравшись не привлекать внимания, оглядела девушку и вернула все внимание маме. «А вон там, у дальнего столика, мужчина в серой рубашке». Мама кивнула в другую сторону, тут же дополнив. «Ближайший друг вашей семьи, но твой муж с ним не общается со дня аварии». «Почему?» Обернувшись в указанном направлении, спросила я и, окинув взглядом мужчину, стоявшего к нам спиной, замерла. «Помнишь его?» Проигнорировав мой вопрос, тихо поинтересовалась мама. «Не уверена», — покачала я головой, чувствуя странное волнение. «Ой, там тетя Оля пришла!» Отвлеклась мама и, чмокнув меня в щеку, затараторила. «Отдыхай, я отлучусь поздороваться». «Да, конечно», — пролепетала я, все еще глядя на спину незнакомца, а в прошлом лучшего друга нашей семьи. Его торс скрывала рубашка, но движение, стрижка, то, как он ерошил волосы, как поворачивал голову, разминал шею, как в тумане я начала продвигаться в его сторону. Шаг второй, и я замерла, потому что узнала его. Мой навязчивый сон, мой кошмар, мое утерянное прошлое. Он стоял всего в нескольких метрах от меня, но теперь я не хотела видеть его лицо, узнавать и вспоминать. Будто почувствовав мой взгляд, мужчина начал оборачиваться, а я попятилась, не в силах отвести взгляд. Повернувшись, он окинул меня ошарашенным взглядом, и, отставив свой бокал, решительно пошел в мою сторону. Не позволяя разорвать зрительный контакт, он почти расталкивал веселящихся гостей и двигался прямо на меня. «Лера!» — выдохнул незнакомец чуть хриплым голосом и, попытавшись взять меня за руку, спросил. «Как ты? Помнишь меня? Это же я! Нам пора!» Между нами внезапно вклинился муж и, притянув меня к себе, прорычал. «Моя жена устала, мы уезжаем». «Даже поговорить не дашь», — прошипел мужчина, окинув мужа злым взглядом. «Я предупреждал тебя, не суйся к моей жене», — отрезал Богдан и, потянув меня к дверям, позвал. «Пойдем, любимая, на сегодня впечатлений вполне достаточно». «А родители?» – растерянно пролепетала я. «Поймут. Хочешь остаться?» – затормозив, муж взял меня за плечи и обеспокоенно посмотрел в глаза. «Нет, увези меня домой».